20 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. Георг положил в рот последний кусочек курицы виндалу, с гримасой бросил вилку в пластиковую миску и тут же сунул в рот сухой нан, чтобы смягчить остроту. Курица виндалу, нан — блюдо индийской кухни. Не могли рэпер со своей бандой заказать нормальную еду? Например, суши или что-нибудь из «Дезьем элемент» известного брюссельского ресторана. Он чувствовал себя усталым и обрюзгшим. Когда он в последний раз был в спортивном зале? И почему его не отпускают домой? Вместо этого его заставили бронировать билеты в Париж и отель. Как чертова секретаря! Бесполезно было даже спрашивать, зачем. Джош только снисходительно улыбнулся и сказал, что ему это знать не нужно. Ничтожество! Как же он его ненавидел, этого Джоша! Из Мерчатон Тейлор никто не звонил. Скоро выходные, но вряд ли Эпплби есть дело до Георга. Он тоже предпочитает знать как можно меньше. Георг вложил всю душу в работу на эту компанию. Мечтал сделать здесь карьеру, работал изо всех сил впервые в жизни. Он был рожден для общения с важными клиентами, для стратегических решений. Разве не это говорил Эпплби за тем фантастическим ужином в Комшесуа? И падкий налезть Георг оказался в ловушке. Он был горд тем, что ему доверили задания, которые доверяют только топ-менеджерам, что его приняли в круг избранных, посвященных в настоящие тайны. Трудно было поверить, что все это было только вчера. Но Георг больше не чувствовал себя избранным. Наоборот, он чувствовал себя отбросом, лишенным всяких знаков отличия, пешкой, о существовании которой все забыли. Он хотел было послать еще одно СМС Эпплби, но передумал. Нельзя показывать отчаяние. Вместо этого он включил лампу в лакейской комнате, куда его посадили. От вида и запаха индийской еды, заказанной на дом, его затошнило. Он схватил миски, вонявшие чили, и сунул их в пластиковый пакет, в котором Джош вручил их Георгу полчаса назад. Надо отнести в мусорку в кухню. В коридоре было темно. Георг не нашел выключатель. Из гостиной доносились приглушенные голоса. Из-под двери пробивалась узкая полоска света. С пакетом в руках Георг тихо шел по коридору. Пакет поскрипывал. Затаив дыхание, он прижался ухом к двери. «Все в курсе. Кот черный. Никаких следов. Всех свидетелей убрать. Все поняли? Больше никаких ошибок!» Голос рэпера, сухой и жесткий. Георг почувствовал, что теряет сознание. Ему стало трудно дышать, колени ослабели, и он чуть не упал. «Убрать всех свидетелей!» Может, ему послышалось. Он попятился прочь, не желая ничего слышать и жалея, что подслушивал. Чертово любопытство! Ему хотелось испариться, исчезнуть, убрать свидетелей. Спотыкаясь, он вернулся в комнату, бросил пакет на пол. Рядом с ним тут же образовалась вонючая рыжая лужица. Дрожащими руками Георг достал кошелек и нащупал в кармане пиджака пластиковый пакетик. Последняя доза. Он высыпал кокаин на стол, дрожащими пальцами зажал одну ноздрю и быстро вдохнул порошок. Закрыл глаза и почувствовал, как отрывается от земли.